Глава 8. Учат в школе. Не учат в школе. Учат, но не в школе. Ждать возвращения директорской Церберши пришлось недолго. Уже через 5 минут тяжелая дверь кабинета открылась, и секретарь, процокав каблуками через приемную, уселась за свой стол. Раскрыла солидную, внушающую уважение толщиной и темно-бордовым цветом папку и углубилась в чтение. Я уже приготовился провести в приемной как минимум полчаса, когда Церберша, нахмурившись, словно пытаясь вспомнить что-то, обвела приемную взглядом и, споткнувшись им об меня, недовольно поджала губы. «Проходите, Николаев, директора ждет!» «О как! Оказывается, не я один чего-то жду!» Молча кивнув, я поднялся со стула и направился ко входу в святая святых нашей гимназии. Негоже заставлять директора ждать. Да интересно же, что хочет поведать скромному школьнику сей господин? Выяснил на свою голову. Кто бы сомневался, что Леонид окажется прав. «Кирилл Николаевич, принимая вас в нашу гимназию, я уступил настойчивым просьбам вашего деда, безмерно мною уважаемого, хотя предупреждал, что молодому человеку, получившему домашнее образование, будет трудно встроиться в учебный процесс. Георгий Дмитриевич уверил меня, что вы достаточно способны, чтобы выдержать напряженный темп обучения, задаваемый нашей гимназией. К сожалению, насколько я мог судить по вашим действиям, боярин Громов ошибся. Вы систематически прогуливаете занятия, не участвуете в общественной жизни с школы. Я уже молчу про такие вещи, как ваши стычки со старшеклассниками и тотализатор. Да-да, не делайте такого удивленного лица. Мне известно решительно все, что происходит в моей гимназии. И мне совершенно точно не нужны ученики, превращающие учебный процесс в балаган. «Молчите, Кирилл Николаевич, молчите! Я знаю все ваши возражения наизусть. Меня не интересуют справки домашнего врача Бестужевых. Да даже наследники боярских родов не смеют так нагло пользоваться своим положением, как вы, молодой человек. Тем более, что как раз вы-то ни на какое положение рассчитывать и не можете». Или вы решили, что грядущая женитьба на дочери боярина Бестужева делает вас ровней именитым? Так вот нет, Кирилл Николаевич, вы мещанин, и потолок ваш – боярский сын. А посему извольте убрать это скучающее выражение с вашей физиономии и примите наказание как должно. Да, чего-то в этом роде и стоило ожидать. Правда, формулировочки у господина директора на грани хамства. Ну ничего, я тоже так умею. Смиренному слуге сильных мира сего, вы ведь это хотели сказать, господин директор? Я улыбнулся и, демонстративно закинув ногу на ногу, продолжил. Может быть, вы и правы в чем-то. Но прошу вас, давайте считать, что вы высказали все, что хотели о своем отношении к этому ужасному выскочке Николаеву. И перейдем, наконец, к тому вопросу, ради которого вы меня вызвали. И покороче, пожалуйста. У меня через 5 минут начнется урок. Не хотелось бы опаздывать. Честное слово, вот с кем другим я бы не рискнул зарядить такую длинную фразу. Но учительская привычка директора выслушивать ответы до конца позволила мне беспрепятственно завершить свой пассаж. Ой, сколько было криков! Какие эпитеты, сравнения и гиперболы! Использовал мой внезапно раздухарившийся собеседник. Это просто песня. Он так живо и образно говорил, что я аж заслушался. Ну, а итогом этого концерта, как я и подозревал, стал документ о моем отчислении, оформленный, кстати, вчерашним днем. Собственно, придя именно к такому заключению во время первой тирады директора, я и не стал изображать из себя поймальчика. А зачем? Если решение уже принято и бумаги подписаны, то все мои попытки предстать белым и пушистым, заранее обречены на провал, бессмысленны. А раз так, то зачем терять время? Нет, возможность какого-нибудь другого исхода, вроде последнего китайского предупреждения, я тоже рассмотрел и признал его маловероятным. «Благодарю за то, что уделили мне время, господин директор», — произнес я, поднимаясь с кресла, когда мой собеседник окончательно выдохся и швырнул по столу бумагу об отчислении. Еще раз окинув взглядом полученный документ, я хмыкнул и, небрежно свернув его, положил в карман куртки, после чего потопал к выходу, но замер на полдороги и обернулся к провожающему меня злым взглядом директору. «А последняя просьба приговоренного, если позволите». «Ну?» – нехотя выдал он. «Действительно выдохся, надо же. А я бы послал куда подальше наглого юнца. Да. Подскажите контакты городского образовательного совета». «Жаловаться будешь», – ощерился директор. «Зачем? Оспаривать волю бояр-попечителей?» – хмыкнул я в ответ. «Глупость, даже если учесть, что они не в курсе истинных причин моего отчисления. Нет, хочу подать документы на досрочное получение сертификата о полном среднем образовании». «Спросишь у секретаря!» – скрипнув зубами, прошипел мой собеседник и мотнул головой в сторону двери. «Выметайся!» «С превеликим удовольствием!» – улыбнулся я. И, махнув рукой вновь начавшему закипать директору, вышел из его кабинета. «Вот так! И здесь жмет, гад! Ладно, выгребемся!» «Недолго осталось этому уроду портить мне жизнь, а с того света он точно не нагадит!» Бросив случайный взгляд на сжавшуюся в кресле Цербершу, я опомнился и, притушив эмоции, стер с лица предвкушающую улыбку. В ответ на вежливую просьбу секретарь нервно кивнул, и через минуту на мой браслет упали контактные данные ГОСа. И это правильно. Негоже оставаться без образования только потому, что кто-то, не будем показывать пальцем, решил, что юному Кириллу Николаеву такое вовсе ни к чему. Но этим можно заняться и чуть позже. А пока... Так, если я правильно понимаю, то идти на занятия мне совершенно ни к чему. А значит, у меня совершенно неожиданно появилась куча свободного времени. В тот момент, когда Екатерина Фоминишна должна была найти у себя на столе шикарный букет цветов с небольшой запиской от одного бывшего ученика гимназии имени равноапостольского князя Владимира, я, чудом отделавшись от непонятно почему приставшему ко мне, словно банный лист Николая Охранника и бессменного водителя-близняшек, дожидавшегося их у школы, расстрелял громовского бойца на очередную пачку сигарет и, оседлав лисенка, рванул в Чистцы, где расположился полигон московского легкого бронеходного полка. Черта с два, меня, конечно, кто-то пустил сюда без предварительной договоренности. Но, к счастью, Верт находился здесь, вместе с веренным ему подразделением. А потому, едва рыжий замер на небольшой стоянке перед КПП, как Вячеслав, поднырнув под полосатый шлагбаум и, буквально стащив меня с седла мотоцикла, радостно облапил. «Ей-ей, Слава! Я не твоя дама, незачем меня так приветствовать!» Вывернувшись из рук улыбающегося гвардейца, проворчал я. Тот на миг опешил, но потом до него дошел смысл моих слов. «Тьфу на тебя, дитя порока!» — хохотнул Верт. «Я просто рад тебя видеть. Ты себе не представляешь, насколько удачно складываются обстоятельства. А помнишь разговор о моих однополчанах, любителей стрельбы? Так вот, сегодня весь полк на полигоне. До часа дня откатаем обеззаловку для проверяющих, а потом солдат в казармы, а у офицеров свободный день». «И? Кто-то обещал мне помочь укатать некоторых зазнаек. Помнишь? Сегодня просто замечательный день для этого!» Вячеслав довольно потер ладони. «Ишь, какой шустрый!» «Кто-то, помнится, обещал мне дать возможность погонять на боевых платформах!» Задумчиво протянул я. Верт с готовностью кивнул. «Не вопрос. Пара легких коробочек останется здесь до самого вечера, чтобы любой из офицеров имел возможность потренироваться. А так что здесь проблем не будет. А теперь, если мы договорились, вперед! С нетерпением жду момента, когда смогу полюбоваться на сдувшиеся физиономии кое-кого из однополчан. Нет, все-таки как удачно, что ты решил заглянуть именно сегодня!» «Вот, кстати, вспомнил я, когда Верт передал дежурному на КПП мой пропуск, и мы оказались на территории полигона. Ты же говорил, что раньше января никаких полковых выездов на полигон не планируется. Что-то изменилось?» «Да черт его знает, Кирилл!» — отмахнулся мой знакомый. «Нас уже неделю дергают. Каждый день мотаемся туда-сюда, отрабатываем взаимодействие, повышаем выучку, а и, в общем, дым коромыслом. Сегодня вот для завершения картинки не иначе сюда пригнали. С утра тут от генералитета было не продохнуть. Такую подсказуху ему строили. Как говорит наш полковник, мама, не горюй. Вымотались все, конечно, изрядно, но ничего. В час колонна уйдет в часть, солдатам отдых до утра, а мы погуляем. Благо, медики у нас не из последних, так что от усталости валиться не будем точно». Только тут я заметил покрасневшие, с лопнувшими капиллярами глаза Вячеслава и его нервное движение. Такое бывает, если не спишь пару суток. Нифига ж себе их гоняли. «Слава, так я, наверное, не вовремя», — покачал я головой. «Может, лучше в другой раз?» «Оставь, Кирилл», — легкомысленно отмахнулся тот. «Ерунда это все. Полчаса в боксе под присмотром Митрофановича, и мы будем в полном порядке, хоть в атаку, хоть в бордель. А уж по стрелушке устроить — и вовсе плевое дело». Я недоверчиво покосился на Верта, а тот, поймав мой взгляд, вдруг посерьезнел. «Нам нужна разгрузка. Не просто завалиться спать до утра, а хорошенько расслабиться. Пьянку полковник запретил, выезды в город тоже. А тут твой звонок с просьбой». Кое-кто припомнил мое обещание насчет стрелка. Офицерское собрание тут же постановило устроить небольшое состязание, ну, в общем, как-то так. Верт развел руками. «Соревнования стрелков, да? Пьянка запрещена. А как тогда назвать то, во что превратилось это чертово состязание, в момент, когда один из соперников поставил на кон первый ящик шампанского? Чертовы гусары! И зачем же я так нажрался?» Глава 9. Гость в дом, радость в дом. Утро следующего дня было тяжелым. Мало того, что юный организм ответил чудовищным стрессом на выпитые вчера две бутылки шампанского, позорище, так еще и похмелье не заставило себя ждать. А уж как опешила Ольга, примчавшаяся, едва узнав о моем отчислении, и обнаружив своего нареченного, лежащим пластом на диване в гостиной и лупающим красными глазками. Сначала Оля решила, что мое спокойствие – это следствие похмелья. Но когда я пришел в себя и даже не подумал выразить беспокойство об отчислении, она, скажем так, сильно удивилась. «Кирилл, тебя это что, совершенно не волнует?» – спросила Оля с недоумением, наблюдая за тем, как я с прорезавшимся диким аппетитом налегаю на омлет. В ответ я только пожал плечами. «Ну, не говорить же с набитым ртом!» «Ну как так можно, Кирилл? Неужели ты не понимаешь, что без сертификата об окончании школы в жизни никуда?» «Оленька, я все прекрасно понимаю, но объясни мне, недалекому, с чего ты вдруг решила, что я не собираюсь получать сертификат?» Прожевав очередной кусок омлета, проговорил я. «Где?» – всплеснула руками Ольга. «Да после отчисления из этой гимназии на тебя будут косо смотреть в любой школе. И еще не факт, что примут, Кирилл!» «Ты еще посетуй на то, как я дошел до жизни такой», — ухмыльнулся я. А когда Оля, всерьез рассердившись, уже открыла рот, чтобы вывалить на меня все, что она думает о моем легкомыслии, перебил ее, не дав сказать ни слова. «Я не собираюсь поступать ни в какую школу. Просто потому, что обучение в ней грозит закончиться так же, как и в гимназии князя Владимира, отчислением. В этом я уверен почти на 100%. Поэтому же на этой неделе я подам документы в городской совет образования. И после Нового года сдам выпускные экзамены экстерном. Поверь, знаний у меня хватит, ясно?» «Здраво», – поразмыслив, чуть успокоилась Ольга. «Но почему ты уверен, что тебя отчислят из любой школы?» «Но если той твари, почему приказу тебя похитили, удалось уболтать директора гимназии, то с другими, не столь защищенными боярским авторитетом директорами, подобный финт ушами провернуть будет еще проще, не находишь?» «Логично», — признала Ольга, но вдруг встрепенулась. «А, кстати, давно хотела спросить, почему ты так уверен, что похищение было попыткой надавить на тебя, а не на отца?» «Потому что во взятых Северной Звезды трофеях нашлись кристаллы с отчетами их командира, составленными для нанимателей. И запись его разговора с заказчиком похищения. Майор был предусмотрительным человеком и постарался обезопасить себя от возможных проблем в дальнейшем. Так что я знаю наверняка, кто стоит за моей травлей вообще и за твоим похищением в частности. И поверь, я эту гниду достану скоро, очень скоро. Оля полыхнула в эфире огорчением, но тут же взяла себя в руки и переключилась на обсуждение работ по приведению в порядок доставшихся нам ЛТК. Как будто я не понимаю, что отступилась она лишь временно. Взяла тайм-аут, можно сказать. Но идея мстительной одиночки ей явно не по душе, и отговаривать она меня будет. Ну что ж, потерплю. А пока обсудим планы по добыче программного обеспечения для визелей. Тем более, что наметки уже есть, осталось лишь договориться с дядей Федором. Когда Рогов затребовал громовскую оболочку для ЛТК, первой моей мыслью было дать нахалу по башке. Нет, логику его понять несложно, тем более, что в здешнем обществе, где родственные связи играют огромную роль. Ну, так что, с точки зрения Георгия, попросить у родственников необходимое для визелей программное обеспечение вполне естественно. Но как же мне не хотелось давать им пищу для размышлений и простор для подозрений. Кто бы знал. Собственно, именно поэтому, перед тем, как договариваться с дядей, я и решил наведаться в гости к Верту. Все-таки не зря же их полк носит название бронеходного. Не то, что я всерьез рассчитывал на помощь Вячеслава, но попытка не пытка. И каково же было мое удивление, когда в разговоре с одним из офицеров я узнал, что так называемые РСУ легких боевых платформ, составляющих основное вооружение полка, ничем не отличаются от оболочек их же ЛТК, используемых ротой охраны. Разумеется, есть различия в управляемых модулях, но все они имеются в базе любой оболочки, независимо от того, в каком типе техники установлена эта РСУ. Громоздко. Так первое, что делают техники, обслуживающие машины, это тонкая настройка систем, по результатам которой ненужные на конкретной машине элементы РСУ просто удаляются, причем самостоятельно. Вот теперь я понял, почему Рогов так легко говорил о громовских оболочках. Все-таки боевые платформы различных модификаций распространены куда больше, чем ТК. А мне и в голову не могло прийти, что кто-то додумается унифицировать программное обеспечение для таких разных машин, как боевые платформы и тактические комплексы. Но это удачно. Просто очень удачно. И дает возможность вести переговоры с дядей Федором, не опасаясь, что он начнет подозревать меня в незаконном владении ТК. Хорошо еще, что я ничего не забыл после этой феерической пьянки, устроенной офицерами-бронеходами, в честь завершения проверки их полка и в честь победителя стрелковых состязаний, в которых я не поднялся выше полуфинала. Капитан Седых, командир 2-го батальона, сделал меня как мальчишку. Правда, у меня имелось одно оправдание. В теле девяточки просто негде было тренироваться в стрельбе из станкового пулемета. На встречу с новым главой рода Громовых я поехал в выходные. Очень удачно и вовремя, получив от близняшек напоминание о предстоящем пире по поводу конфирмации нового боярина Громова. Как сказал дядя Федор, когда я позвонил ему, чтобы уточнить время визита, негоже забывать о родне. Но это как сказать. Конечно, сестры вроде бы образумились, а их матушка меня уже не беспокоит. Но ведь есть еще Алексей, доверять которому я не могу, поскольку за пару последних наших встреч довольно короткий. К тому же, я так и не разобрался в его отношении ко мне. Да и бывший глава рода, дедушка Георгий Дмитриевич, чтоб ему икалось. Ольга, несмотря на приглашение на две персоны, решила остаться дома, точнее, в усадьбе Бестужевых. Благо, пир проходил по разряду домашнего обеда, так что клевать нос за такие мелкие нарушения этикета никто не станет. А Олю, как и Рогова, полностью захватил процесс модернизации ЛТК. Так что эти два двинутых на технике гения только что не ночевали в гараже. Вот и сегодня. Нареченная променяла мое общество визит к Громовым на разбор очередной схемы ЛТК. Честно, я скоро начну ревновать Ольгу к этому чертову визелю. «Кирилл, рад тебя видеть!» Совсем-то позабыл к нам дорогу, улыбнулся Гдовицкой, встретив меня на пороге основного дома усадьбы. Я пожал руку начальнику СБ и улыбнулся в ответ. Дела, дела. Столько всего навалилось, что времени на поездку в гости просто нет. Да и вы давненько не заглядывали ко мне. Я развел руками и кивнул в сторону ведущих в столовую высоких двустворчатых дверей. Я не опоздал? «Ничуть», — покачал головой Владимир Александрович. «Старшие еще не собрались, так что времени у нас полно. Пойдем поболтаем. Или сначала проведаешь учениц. Сначала надо бы хозяев дома поприветствовать. А там, да, можно будет и поговорить. Что ж до учениц? Я их и так каждый день вижу. Можно отложить встречу на пару-тройку часов», — кивнул я беззаботно, хотя внутренне напрягся. «Что-то тут происходит явно. Сбор членов рода, желание начальника СБ поболтать. Да и приглашение на такое сборище тоже не надо сбрасывать со счетов. Я ведь теперь к фамилии Громовых не отношусь. Так что, по логике, на этом мероприятии меня и в помине не должно было быть». Тем временем Гдовицкой, согласившись с моим мнением, хлопнул меня по плечу. «Тоже верно. Начнешь с Федора Георгиевича. Он сейчас у себя в кабинете». Начальник СБ кивнул в сторону лестницы. «Именно», — улыбнулся я. «Вы со мной?» «А как же, а то заблудишься еще», — фыркнул Гдовицкой и первым шагнул на широкие ступени. Только поднявшись на второй этаж, я понял шутку начальника СБ. После ухода Громова-старшего его сын основательно переделал эту часть здания, и одной перестановкой мебели дело не обошлось. Там, где раньше располагалась анфилада комнат, начинавшийся от лестницы, теперь был большой холл, а в кабинет, расположившийся на противоположном конце здания, вел широкий коридор, стены которого были увешаны картинами и зеркалами, отражавшими щедро льющийся в высокие окна солнечный свет, и ни одной боковой двери. Очевидно, войти в помещение за стеной можно только через кабинет главы рода. Личный покой, так сказать. Как тут не заблудиться? Федор Георгиевич, тепло поприветствовавший меня, когда перешагнул порог его кабинета, тоже не спешил развеивать мое неведение относительно причин приглашения на этот сбор. Поняв, что знать о готовящемся сюрпризе мне пока не светит, я попытался перевести разговор в деловое русло. Но, увы. «Кирилл, я понимаю, что у тебя есть какое-то дело ко мне, но прошу, давай поговорим о нем после обеда», — скривился новый боярин Громов, и я не стал настаивать. После обеда, так после обеда. Как я и предполагал, за столом собралось больше двух десятков человек. Деды притащили с собой сыновей и дочерей, а Пантелей Дмитриевич так и старшего внука прихватил, 16-летнего Вадима. Вообще, самое младшее поколение Громовых было представлено довольно скудно. Алексей с близняшками, да Вадим. И те, как и я, пребывают в неведении относительно причин сбора. Судя по тому, как переглядываются. А в ответ на мой вопросительный взгляд Мила только пожала плечами. Точно не в курсе. А еще здесь, по-моему, кого-то не хватает. Георгий Дмитриевич решил пропустить собрание? Обиделся, что ли? Или просто уехал куда-нибудь? Это было бы печально, потому как у меня есть разговор не только к нынешнему главе рода, но и к его предшественнику. «А нет, вон он идет. Теперь все в сборе. Замечательно». Патриарх семьи вошел в трапезную, на миг задержался у принадлежащего теперь его сыну места во главе стола и, сделав еще один короткий шаг, уселся в единственное освободившееся кресло по левую руку от своего бывшего трона.